Спустя 9 лет, в опальную пору, когда вокруг был густой туман неизвестности, и будущее просматривалось не дальше вытянутой руки, Сергей Борисович тайно приехал на родину и поселился в доме у матери, будто бы на время отпуска. Она ничего не знала о его нынешнем положении, ни о чем не спрашивала, хотя, скорее всего, много чего видела и догадывалась, что время у сына не самое лучшее. Целыми днями он спал, либо читал свои детские книжки, и на улицу выходил, как в былые годы, с началом полной темноты, прихватив на всякий случай заряженный вальтер. В Ельне, как и во всей стране, начал развиваться дикий капитализм. По ночам устраивались бандитские разборки, и как в послевоенные годы слышалась стрельба. Все фонари давно перебили, так что невозможно было проверить патроны, и никто уже не вкручивал лампочек. Иногда густой осенний мрак прорезали фары несущихся куда-то машин, а милиция загородилась решетками и не высовывала нос. Такие прогулки, как в юности, бодрили разум, освежали кровь и обостряли ощущение времени. Однажды, вернувшись далеко за полночь, он, как всегда, тихо вошел в дом. И тут возникло чувство, будто на миг утратилась реальность. Сквозь мутное стекло двери, ведущей на кухню, Сергей Борисович внезапно увидел себя только в отроческом возрасте, в том самом, когда они с мальчишками пытались выплавить взрывчатку из снаряда. Словно зачарованный, он приоткрыл дверь, и видение в тот же миг исчезло. За столом сидел Федор, повзрослевший и очень похожий на сыча. «Здравствуйте!» — вежливо проговорил он и встал. «Вот к тебе пришел», — смущенно объяснила мать. «Познакомиться». «Все говорят, вы мой отец», — совсем по-взрослому сказал Федор. «Это правда?» «Правда», — отозвался Сергей Борисович. Мать словно и ждала этого, поддержала радостно. «Ты посмотри, ведь так похож!» «Можно, я буду звать вас папа?» «Можно». «Должен сказать тебе, папа», — он вдруг растерялся. «Я хотел не только познакомиться. Сегодня узнал, что ты в Ельне, и ушел из дома. Насовсем. Возьми меня к себе жить». Едва появившись на родине, Сергей Борисович ощутил, что его тянет лишь два памятных места — к дому Жулиных и на выселке. Он не хотел никому показываться на глаза, поэтому на Риту посмотрел сквозь окно, а когда пришел на выселки, то вместо избы Махоркиных обнаружил ресторан. Большой каменный особняк с широкой крытой верандой, где гулял народ. Смутное время пошло на пользу. Они отстроились, завели свой кооператив и, по слухам, разбогатели. Никита держал в руках местный рынок и, говорят, разъезжал теперь с бандитами на иномарке. «Плохо ему там», — добавила мать. «Федору учиться надо, а мать в школу не пускает. Заставляет в ресторане работать». Сергей Борисович вернулся в переднюю, снял пальто и в это время услышал грохот на кухне. Федор упал со стула и теперь крутился на полу, выгибался, хрипел, изо рта текла пена. Ошеломленный этой картиной, он на мгновение замер, после чего кинулся к сыну, а мать уже толкала в руки ложку. «Разожми зубы, задохнуться может». Кое-как он разжал стиснутые челюсти, прижал язык. Федор сделал судорожный вдох и потом уже задышал часто и коротко. Через минуту он уснул на руках Сергея Борисовича, и лишь тело изредка подрагивало, словно от всхлипов. «Это припадок, падучее», — объяснила мать. «Еще лунной болезнью называют. Не хотела тебе говорить. Уже года три как мучается. Без присмотра оставить нельзя. А Евдокия умерла. Поэтому в школу не ходит. Смеются над ним. А мальчик он умный. Его бы выучить. Ваш грех с Антониной. Ты забери-ка его к себе. Может, в Москве вылечат?» Сергей Борисович отнес Федора в спальню. Однако через несколько минут он проснулся, вышел на кухню и, как ни в чем не бывало, повторил свой вопрос. «Ты возьмешь меня жить к себе? Если возьмешь, я напишу маме письмо, чтобы не искала». «Возьму», — сказал Сергей Борисович и посадил мальчика к себе на колени. Вероятно, Федор не привык к таким ласкам, вежливо отстранился и, глянув с затаенной надеждой, спросил. «В Москве есть такое место, чтоб стояли высокие стены, за ними купола, и чтоб на улице весна и бегут ручьи?» Он тогда подумал о Кремле и сказал, что есть. «Ну тогда я поеду. Мне это место во сне снится». А тогда, возле кладбища, получив срочный вызов в Москву и не оттерев с ног могильной земли, Сергей Борисович заскочил домой, наскоро переоделся, однако в суете вновь надел те же ботинки. Хватился лишь в обкоме, куда забежал взять необходимые документы. Но возвращаться было поздно. Избавиться от глины он попробовал в подъезде здания ЦК на Старой площади, где стояла машина для чистки обуви. но в углублениях возле подошв все равно остались ее желтоватые следы. Он с детства помнил, что уносить с собой кладбищенскую землю – плохая примета к покойнику. Едва войдя в здание, тотчас убедился в ее справедливости. Несколько часов назад скончался Брежнев. После короткого траурного заседания Сергей Борисович хотел поехать в гостиницу, однако неожиданно был приглашен к Баланову. Это могло означать все, что угодно. Конец провинциальной обкатки и новое назначение. Но не исключена была и неприятность, например, связанная с его личной жизнью. И только переступил порог его кабинета, как тут же получил отеческое замечание. «Почему у тебя ботинки грязные? Ты что, приехал сразу со стройки?» «Со стройки», — соврал Сергей Борисович. «Жена должна следить за внешним видом, а ты все еще холостой». «Исправлюсь», — заверил он. «Сам исправлю», — вдруг заявил Баланов. «Женить тебя хочу. Сейчас езжай невесту смотреть. Это моя племянница, Ангелина». «Время очень неподходящее», — попытался мягко увернуться он. «Похороны». «А ты что, так безутешно скорбишь? Езжай на мою дачу, знакомься. Я подъеду позже». «Как только похороним нашего покойника, свадьбу сыграем». Этого Сергей Борисович никак не ожидал и не нашелся, что ответить. Да и приказы тут, как в армии, не обсуждались. Он вышел из здания в некотором ошеломлении и сначала с горечью подумал, что сам виноват, дотянул до того, что его теперь женить будут. Да еще и на родственнице ответственного работника ЦК. А что их отпрыски собой представляют, он помнил еще с тех пор, как сопровождал одну такую девицу по столичным березкам, ювелирным магазинам, и тихо шалел от ее капризов и вздорного нрава. И потом, даже при малейшей опасности подобного поручения, шарахался в сторону и находил причины, чтобы избегнуть участи сопровождающего. Считалось, что кроме охраны, при таких дочках непременно должен быть молодой симпатичный мужчина. Ощущая внутренний протест, он постоял на тротуаре, тупо глядя по сторонам, и только здесь вспомнил, что не имеет представления, где у Баланова дача. Однако водитель «Волги» из гаража ЦК, на которых первые секретари обкомов ездили по столице, знал все, и, включив проблесковый маячок, через час домчал его до шлагбаума, установленного на пустой дороге среди густого соснового бора. Офицеры проверили документы, козырнули и пропустили за высокий зеленый забор. Типовых каменных особняков в бору оказалось десятка два. Однако все они выглядели пустыми, ни единого человека. Хотя в палисадниках с коваными заборчиками виднелись ухоженные клумбы. А посередине дачного поселка оказалась пестро раскрашенная детская площадка с качелями и даже каруселью. Машина остановилась возле одного из домов. Водитель выскочил и открыл дверцу. «Прошу вас, я буду стоять за шлагбаумом». Сел за руль, развернулся и уехал. Сергей Борисович огляделся. Особняк показался ему безлюдным, причем, несмотря на ранний и светлый вечер, шторы на окнах были задернуты. Он взошел на высокое крыльцо и надавил кнопку звонка в полной уверенности, что в доме никого нет. Но дверь отворилась, и перед ним оказалась девушка лет 25 в бежевом халате с белым воротничком и фартучке. На невесту, то есть на племянницу Баланова, она никак не тянула. Слишком простовато, открыто и, как прислуга, учтиво и безымянно. И смотрела без особого интереса, с дежурной улыбкой. Она проводила в гостиную, заученно спросила, что подавать, кофе или чай, и исчезла. Сергей Борисович ощутил неловкость. Судя по всему, здесь его ждали. Однако спрашивать о невесте было не солидно. К тому же не очень-то нравилась роль жениха, которого привезли сюда знакомиться с невестой по воле начальника. От всего этого отдавало какими-то литературными купеческими нравами. Но деваться было некуда. Не встанешь и не уйдешь. А тут он еще заметил желтоватую кладбищенскую глину на своих ботинках и ощутил нечто вроде тоскливого уныния. Однако в дверном проеме гостиной показалась еще одна служанка, только раза в два постарше, с сервировочным столиком. «Ваш чай, Сергей Борисович!» — пропела она. Чай в этом доме представлял собой легкий обед с солями, ветчиной, огромной вазой с фруктами и коньяком. Причем чашек, рюмок и фужеров было с запасом. Последний раз он ел рано утром, да и то наскоро, в животе давно урчало. Однако сидеть и есть сейчас в одиночку, да еще в чужом доме, куда приехал вроде бы свататься, было совсем неуместно. Поэтому он налил себе чаю из керамического чайника и, даже сахару не положив, отошел к окну и отвел в сторону тяжелую занавеску. На улице был промозглый осенний вечер. Серые сумерки поднимались из сосновых крон и таяли в мрачном низком небе. И вдруг так захотелось уйти отсюда, хотя бы на улицу, в конце концов. Его никто не обязывал сидеть в этих стенах. И ушел бы. Но в это время за спиной открылась дверь. «Вы не заскучали, Сергей Борисович?» Он обернулся. В гостиной стояла та самая молодая служанка, только сейчас уже в светлом брючном костюме, с распущенными волосами и в позе, отражающей достоинство. Без дежурной улыбки и с горделиво приподнятой головой. В ней было меньше природной красоты и больше шарма, ухоженности, макияжа и умения показать себя. «Не заскучал, но убежать отсюда хочется», — признался он. «Меня зовут Ангелина. Можно просто Геля. Простите за маскарад, но я должна была вначале посмотреть на вас. Вдруг бы вы мне вовсе не понравились». Он вспомнил дочку партийного начальника, которую когда-то возил по ювелирным магазинам, и тот час воспрял. «Посмотрели?» — спросил он с усмешкой. «И что, нравлюсь?» «Ничего, подходите», — спокойно сказала Ангелина, словно покупала в магазине самоцвет. «Мне недавно показали вашу фотографию, но в натуральном виде у вас лицо более мужественное, и особенно волосы, прическа». Наблюдения директора катайской школы годились на все случаи жизни. Похоже, она тоже старалась хамить, чтобы удерживать равновесие, и это означало похожесть ситуации, в которую они попали. «Благодаря своему мужественному облику я сделал карьеру», — признался он. «А сейчас женюсь. С легкой руки. Моего начальства». Она и глазом не моргнула. Возможно, привыкла, либо была готова к подобным речам. «В таком случае поухаживайте за мной», — попросила она, глядя на обильный чайный столик. «Хотя бы для порядка. Предложите даме что-нибудь». «Поухаживать всегда готов», — Сергей Борисович себя ненавидел. «Предлагаю прогуляться по лесу, пока никого нет. Подышать сосновым воздухом. И давай сразу на «ты». Что тут фасонится?» Ангелина хотела чего-то другого, однако же согласилась. Они вышли из дому, накрылись одним зонтиком и, завернув за угол, сразу же оказались в мшистом бору, изрезанном множеством тропинок, причем таких узких, что идти можно было лишь друг за другом. Здесь было принято гулять в одиночку. Сергей Борисович нарушил заведенные правила и пошел рядом с невестой прямо по мху. «А когда у нас приедет товарищ Баланов?» — деловито спросил он. «Сегодня не приедет», — отозвалась Ангелина. Позвонил и сказал, чтоб Чахакбили не готовили. Похороны. «При чем здесь Чахакбили?» «Дядя любит грузинскую кухню. Говорит, еще Сталин его пристрастил». «То есть сегодня никого не будет?» «Никого», — был ответ. «Странно. Как же сватовство? Существуют определенные традиции». «Обойдемся без них», — просто сказала она и взяла его под руку. «И свадьбы у нас не будет». «Почему?» «Дядя настаивает, но я не хочу». «У тебя уже была свадьба», догадался Сергей Борисович. «Неповторимая». «Я не была замужем». «Что же ты делала все эти годы?» «Училась в Институте международных отношений. И сейчас еще учусь». «В аспирантуре?» «Можно сказать и так». «Неужели ты никогда не ездила по ювелирным магазинам?» спросил он с мстительным чувством. «По всяким там валютным березкам, в сопровождении какого-нибудь инструктора горкома». Она взглянула из-за плеча. Глаза показались честными. «Не ездила. Ты заблуждаешься, Сергей Борисович. Я не дочь товарища Баланова, а всего лишь племянница. А тебе обещали дочку?» «На худой случай внучку», — откровенно съязвил он. «У дяди своих детей нет, поэтому он выдает замуж племянниц. Ты разочарован?» «Напротив. Мне с юности нравятся фабричные девушки, с которыми я вырос и возмужал». «Я не фабричная», — усмехнулась Ангелина и опустилась на мокрую скамеечку, грациозно закинув ногу на ногу. «Придется привыкать к такой. Вопрос решен на самом высоком уровне». Он сел к ней в полоборота, глянул на свои размокшие ботинки. Могильная земля, наконец, отмылась. «Насколько я понимаю, это чисто служебный брак?» «Служебный», — согласилась она. «Вот это я дожил!» Ангелина услышала его, погладила седой чуб. «Я знаю несколько случаев, когда такой брак превращался в настоящий. И любовь рождалась, и дети. Тут важно преодолеть психологический барьер. Например, ты мне нравишься. Если женщина испытывает хотя бы минимальные чувства, мужчина на них непременно отзовется. А потом браки в любом случае творятся на небесах. Это ты себя убеждаешь или меня? Нас. Так ведь всегда было. Женили, замуж выдавали. Будем считать, наши родители сговорились и по рукам ударили, как в старину. Любопытно бы еще узнать, что нас ждет в будущем, не сразу проговорил Сергей Борисович. У меня такое впечатление, что нас не просто так свели. Ты что-нибудь знаешь? Товарищ Баланов расскажет, уклонилась она, если посчитает нужным. Но мы еще задание партии не выполнили. Он взял Ангелину под локоток, поднялся с скамейки. Сейчас поужинаем и продолжим наше знакомство. Например, в постели. Она высвободила руку и пошла вперед, но через несколько шагов остановилась и оглянулась. Понятно, вздохнул Сергей Борисович. До свадьбы ни капли, после свадьбы хоть ложкой. Давай без цинизма, попросила она. Если я тебе вообще не нравлюсь, скажи, все еще поправимо. Если решено на высшем уровне, это непоправимо. Ты отказываешься от меня? Попробовал бы. Неужели я тебе вообще не интересна? Нет, ты ничего, симпатичная, ухоженная. Но я тебя первый раз вижу. Ангелина постояла с опущенной головой, зябко поежилась. Холодно. Прости, Сергей Борисович хотел взять под руку, но она вырвалась и побежала к дому. У него была мысль сейчас же пойти за шлагбаум, сесть в машину и уехать в Москву. Но эта вольность могла означать единственное – до самой пенсии остаться на области, а потом ходить вечерами на прогулки, вспоминать прошлое и ворчать, как ворчит сейчас отставной герой. Поэтому он вернулся в дом, поискал Ангелину на первом этаже, затем поднялся на второй, где были спальни, но и там ее не нашел. Невозмутимая служанка накрывала в гостиной стол на две персоны. Не свадебный, однако с шампанским в ведерке со льдом, хрустальной посудой и праздничным блюдом, запеченным осетром, обложенным овощами. Не дожидаясь, когда служанка уйдет, Сергей Борисович раскупорил коньяк, налил в бокал и выпил залпом, словно воду. Потом сел спиной к столу, вытянул ноги и увидел на ботинках могильную землю. Не отмылась. В это время наверху послышались шаги, и на лестнице показалась Ангелина. Теперь она была в длиннополом вечернем платье, с другой, высокой прической, а на груди, чуть ниже подросткового выпирающих ключиц, лежало стрельчатое бриллиантовое ожерелье. На какой-то миг ему почудилось, что это Рита Жулина, и даже в ушах зазвенело от странного ощущения нереальности. Однако в следующий момент он понял, что это всего лишь хмель докатился до мозгов. «Прости меня», — повинился Сергей Борисович. «Я нес всякий вздор. Это защитная реакция». «У меня тоже», — почти весело обронила она и оглядела стол. «Пир во время чумы».